Глава 14. «Я не понимаю, как можно прохлопать целую планету, и как она вообще могла исчезнуть?» «Планета, ладно. А вот проворонить появление противника. Ведь как-то эти самые агрегаты, чертовы, доставили на Достею. Они и сами это знают». «Этого не знают, а причину исчезновения планеты установили. Что-то тут не так. Ветераны привычно расположились на лужайке, только сели не на покрывалах, а на траве. На ней приятнее и привычнее. Разговор был оживленным, но пока говорили не о предложении пришельцев, а о самой ситуации. Непонятной, неясной, даже нелепой. Как-то не укладывалась в голове мысль о пропаже целой планеты, да еще вот таким странным способом. Парадоксы времени, замещение, некая зона. Нет, это явно выше понимания обычных людей, воспитанных в сугубо материальной среде. Сознание плохо воспринимало сам факт существования инопланетян, а уж фокусы со временем и прочей заумной ерундой вообще ни в какие ворота не лезли. Военное поколение привыкло жить в мире, где главным было хорошо работать, содержать семью, решать насущные проблемы. Не до полета фантазии, не до игры воображения. Да и образ жизни не располагал ко всякого рода домыслам типа «А есть ли жизнь на Марсе?» И сейчас мозги помолодевших ветеранов со скрипом неохотно принимали новую реальность. Все это следовало рассмотреть со всех сторон и просто привыкнуть. Вот только времени на неспешные размышления и споры на лавочке не было. Ситуация развивается столь стремительно, что надо принимать решение здесь и сейчас. «Такое чувство, что это все часть какого-то эксперимента», — говорил Сорокин. «Не поймешь, кто его проводит. То ли наши ученые-очкарики, то ли эти пришельцы». «Ну, наши тут явно ни при чем», — степенно возразил Бойченко. «У наших мозгов не хватит молодость старикам вернуть». «Может, и эксперимент», — подхватил Астахов. «Только что они проверяют? Готовность к сотрудничеству? Способности обновленного организма? А что дальше? Ну, скажем мы, что готовы помочь. Получат они результат. Какой прок? Станут думать, что земляне хорошие парни, готовые в агонии в воду?» «Странно другое», — негромко произнес Оноженко. «Как-то одновременно все произошло. И создание пансионата, и наше лечение, и проблемы у пришельцев». «Это ты к чему?» «А к тому, что если поменять некоторые события местами, картина получается интересной», — пояснил Павел. «Смотрите, где-то в галактике происходит некое происшествие с обитаемой планетой. Неизвестные враги напали или свои мудрецы от науки перемудрили, но планета на самом деле ухнула, словом, нет ее. Зато есть та же планета из прошлого. Ну и дальше, по их версии, сами они не могут остановить процесс. Старого врага, этот Протерис, — подсказал Стасюк. Именно. Протерис просить опасно, вдруг воспользуется случаем и нападет. И тогда вспоминают о Земле. Есть такая планетка у черта на куличиках. Были там, по шее получили и ушли. Вроде сильно не наследили. Можно попробовать завербовать волонтеров, чтобы они исправили ситуацию». «Тогда почему мы?» — спросил Руслан Бесков. «А-а, в этом-то и весь фокус. Найти два десятка наемников можно, а если они после дела начнут болтать?» «Это не проблема», — возразил Сорокин. «Наемников после дела можно и убрать». «Это если наемники дураки. Умные оставят страховку». «Какую?» «Любую. Вплоть до договора и вещественных доказательств. Как раз на случай внезапного исчезновения. И потом. Прямой обман в таком деле — это из ряда вон. Людей так не вербуют. По крайней мере, на серьезные дела. Либо покупают, либо берут добровольцев. Запуганный и обманутый человек — потенциальный предатель». «Но ты у нас особист. Тебе лучше знать», — поддел Павла Баскаков. Тот не отреагировал, развивал идею дальше. «Захватить, как я сказал, можно, но заставить и выполнить задание нельзя. Наемники, если не разболтают сразу, то через год, 5, 20. Это сенсация, ажиотаж, деньги. А тут под рукой старики, на ладан дышащие. Но какие старики? Все ветераны большой войны, все с боевым опытом. И все из тех времен, что и всплывшие из прошлого планета. Менталитет-то один». «Адаптация почти не нужна, только знание местных особенностей». «И они вышли на нас?» — буркнул Жарков. «И они вышли на нас», — согласился Оноженко. «Одинокие, всеми забытые, дряхлые развалины. Никому не нужные. Умри такой сегодня, никто и не заметит. Зато какие кадры! К тому же жив старый знакомый, некий бравый майор. Ножинко бросил насмешливый взгляд на Титова. Тот на реплику не отреагировал, продолжал слушать. «Пусть он теперь генерал и лет ему под сотню, но ведь был женат на инопланетянке. Прямая связь?» «И они создали пансионат?» — вставил Стасюк. «Сначала фонд, а потом пансионат. Кстати, я поинтересовался, за какое время они его построили?» «За месяц». «Ну, если таджики с молдаванами в три смены без перекуров, — пошутил Баскаков, — то могли успеть». «Угу, могли», — кивнул Павел. «Но строили их спецы на их технике и с их материалами. Протащили все на землю, отстроили пансионат и улетели. А пока шла стройка, Лянерс и Эстербот искали подходящие кандидатуры и нашли 20 человек, правда, шестеро отказались». «Один умер». «Да, один умер», — вздохнул Павел. «Пусть земля ему будет пухом. Я о другом. Когда стало ясно, что нужное число не набрали, искать других не было времени, и нас спешно стали приводить в форму. А сейчас подошел срок, пора приступать к заданию. Спасать инопланетян, то ли вправду от врага, то ли от своих же мудрил». «Хорошая версия», — после небольшой паузы произнес Сорокин. «Объясняет кое-какие нестыковки и странности, но по большому счету разницы нет. Врут пришельцы или правду говорят, не суть важно. Смысл один. Им нужна наша помощь. Надо решать, как быть. Какие мнения?» Мнения высказывать никто не спешил. Молчание затягивалось. Ветераны смотрели себе под ноги, или на небо, или куда-то вдаль, изредка скользили взглядами по соседям и вновь опускали глаза. «Эх, черт!» — вдруг вздохнул Михаил Платов. «Только молодость вернули, живи и радуйся! Сколько планов! А тут опять голову под пули подставлять!» «А я хотел в Сибирь уехать», — сказал Семен Медведев. «Всегда мечтал егерем быть. Сейчас-то там развернуться можно, промысел, охота. Найти бабу нормальную, жить в тихом поселке, подальше от всей мудоты». «Да, планов громадье», — подхватил Василий Бигмер. «У каждого есть идея, как прожить вторую молодость так, чтобы не пожалеть». Аноженко нашел взглядом Титова и воскликнул. «Генерал, ты-то чего молчишь? Скажи слово. А то как сыч, глазами зыркает, вот-вот ухать начнет». Все посмотрели на Титова, тот усмехнулся. «Решать все равно каждому. Здесь, как в семейной жизни или в сортире, друг не поможет. Я о другом думаю. Если Станди не врет, и на Достею действительно напали, видимо, это проба сил. Серьезная такая проба. Но, захватив Достею, враг не остановится. Что мы будем делать, когда он дойдет до земли?» «Никто ничего делать не будет», — фыркнул Сорокин. «Потому что никого не будет. Все ухнут в небытие». «Верно. Не знаю, когда это произойдет, может, через 1000 лет, а может, через 20. Но я не хотел бы ухнуть». «Никто не хочет», — мрачно проговорил Астахов. «Ни в прошлое, ни в небытие. Черт бы тебя побрал, генерал! Вечно ты скажешь, как ушат холодной воды на голову выльешь». «Это ты к чему?» «Это он к тому, что мы тут зря распинались и версии строили», — пояснила Ноженко. «Надо было сразу тебе дать слово. Время только зря потратили». «Не зря. Помогать пришельцам или нет — дело личное». «Как же личное? Если впрямь эти таинственные враги, мать их за ногу, придут сюда, нахрена мы тогда сперва от границы до Москвы, а потом от Москвы до Берлина? И больше 20 миллионов по пути оставили. И пупки надрывали, отстраивая страну заново». Титов развел руками. «Значит, надо еще раз пупки надорвать. Ибо теперь точно отступать некуда». «Эх», — вздохнул Стасюк, — «где наша не пропадала? Тряхнем стариной, славяне». «Где наш не пропадал? Я теперь точно знаю», — проворчал Баскаков, поднимаясь с травы. «За 500 световых лет от земли. Как раз на тех самых куличках у черта. Пошли, а то люди ждут».